Глава 30. Арина. «Переезжай ко мне». В первый раз эта фраза от Дамиана прозвучала в тот день, когда мы окончательно помирились и решили больше не решать ничего сгоряча. «Нет». Я была категорична. «Почему?» Дамиан не отпускал меня от себя практически ни на минуту. Все дни мы были вместе, а ночи проводили либо в его квартире, либо в моей, кроме тех редких ночей, когда мы с Василисой выбивали для себя девичник. «Я не хочу. Мы только начали встречаться. Зачем торопить события?» — ответила я и надеялась, что в ближайшее время мы к этому вопросу не вернемся. Но ошиблась. После новогодних праздников и нашего возвращения Дамиан снова поднял эту тему, но я не изменила своего мнения, не видела смысла в том, чтобы торопиться. «Я не понимаю, что именно тебя не устраивает?» — спросила я, когда он снова и снова предлагал мне переехать к нему. «Мы и так все время вместе, и я хочу, чтобы у меня был свой уголок, где я могу собраться с подружками. Или вдруг мы поссоримся? Я хочу иметь место, куда я уйду поплакать». «У меня двухкомнатная квартира. Можешь поплакать во второй комнате». Бурчал он, недовольный тем, что я снова ему отказала. «Рано или поздно мы поженимся. Тогда ты что будешь делать?» Возмутился парень, не понимая причин отказа. «Вот когда сделаешь мне предложение, тогда и поговорим». Фыркнула я, надеясь, что это уж точно подействует. Оказалось наоборот. Уже на следующий день этот хитрый лис стоял на коленях с кольцом в руке и пламенной речью о большой любви. «Милый, я очень тебя люблю, и пока меня устраивает все как есть. Я не хочу выходить замуж в 18 лет». «И если бы любила, не отказывала бы». Иногда он напоминал мне ребенка. И куда только делся тот самый демон, который держал в страхе всю школу. Разговор снова повторился, когда мы уже закончили первый курс, и в мои планы совсем не входило заниматься подготовкой к свадьбе. Наоборот, я планировала провести лето беззаботно, загорая на песочном пляже, желательно где-нибудь на лазурном берегу. Дамиан обиделся, когда прилетел очередной отказ, и я была к этому готова. Никто не хочет услышать «нет», задав такой серьезный вопрос. «Не обижайся. Просто посмотри на Тима и Василису. Мы ведь всю их историю наблюдали. Она так рано забеременела, и ей очень сложно давались первые месяцы. А теперь ей рожать скоро. Я даже не представляю, как они будут справляться». Дамиан в тот день задумался и на какое-то время прекратил попытки сделать предложение или позвать меня съехаться. Я оказалась права. Уже через несколько месяцев мы наблюдали, как сложно пришлось нашим друзьям продолжать учебу, имея малыша на руках. Василиса, конечно, справлялась, даже институт не бросила, ходила на пары, пока ее родители сидели с малышкой, и все же им пришлось очень туго. После бессонных ночей у кроватки дочери мчаться на учебу, а потом обратно к ребенку. А там ее ждали пеленки, распашонки, готовка, уборка и при всем этом постараться не завалить учебу. В то время как Тим в стремлении самостоятельно содержать семью постоянно пропадал на всевозможных подработках. «Нет, милый, я так не хочу. Сперва закончим учиться, и только потом свадьба и дети. А пока я хочу наслаждаться тем, что у нас есть. И я не о том, что мне всего этого не хочется. Всему свое время. Я хочу когда-нибудь ощутить всю радость материнства, насладиться тихим счастьем, а не мотаться, сломя голову с учебы домой, потому что там орущее сокровище». Посмотрев на похудевшего и изможденного Тима, он со мной согласился. «Защитилась!» Громко крикнула я, выбегая из здания университета. Дамиану уже было все равно, так как его защита диплома прошла днем ранее, а я, которые сутки, была как на иголках. Мне этот диплом даже снился. И вот словно груз с плеч свалился, так легко стало и радостно. Мой любимый встречал меня с цветами, а когда я подбежала, бросил букет на капот. Подхватил меня на руки и закружил, но быстро поставил обратно. «Наконец-то!» Выдохнул он и открыл багажник, забитый кучей цветов и шариков, а среди всей этой композиции красовалась надпись «Выходи за меня». Я засмеялась. Так мило и одновременно глупо все это выглядело. Перевела взгляд на Дамиана, но тот успел опуститься на одно колено и протянуть мне кольцо. В этот раз я на него взглянула. Ох, какое же оно было шикарное! «Что скажешь?» — тихо спросил он, пытаясь сдержать улыбку. По моим глазам он уже все понял. Я была в восторге. В такой день как я могла хоть кому-то в чем-то отказать? Да и причин больше не было. И все же я медлила. «Я люблю тебя больше всего на свете. Готов ради тебя горы свернуть, лишь бы ты была счастлива. Обещаю тебе всегда быть верным и честным. Ты та самая единственная, которая была предназначена мне судьбой. Может, ты этого не знала, но я все понял с первого взгляда, с того танца с очаровательной голубоглазой Алисой из «Страны чудес». Еще в тот момент утонул в этих прекрасных глазах окончательно и бесповоротно. Ты не оставила мне шанса. Будь моей женой». Пока он толкал эту пафосную речь, вокруг нас собиралась толпа зевак. Я была уверена, что все девчонки нашего универа мне завидовали, а парни поддерживали Дамиана. «Конечно, я согласна», — ответила, смахивая побежавшие из глаз слезы. Я ведь понятия не имела, что он знал, с кем танцевал на этом балу. Даже не подозревала, что он узнал меня без маски. Неужели это правда? Это все не сон? Давняя мечта маленькой девочки стала реальностью. «Тогда сегодня вылетаем домой, а завтра у нас помолвка. Отец ждет только отмашки». Я всхлипнула и улыбнулась. «Ох уж эти демидосы! Все за одного!» «За лето организуем свадьбу». «Да, как раз будет время, пока я не приступлю к работе», — растроганно говорила я, стараясь сдерживать всхлипывание, пока Дамиан вытирал мне слезы и успокаивал. «Мы уже все давно проговорили и решили после учебы вернуться в родной город. Дамиан рвался управлять компанией вместе с отцом. Меня же Костас позвал на должность штатного юриста фирмы. Я с радостью согласилась, потому что в их компании меня никто в обиду не даст. «Все это, конечно, хорошо, но когда я успею собрать вещи?» — спохватилась я по дороге домой. «Мы ведь уезжаем насовсем. Я не планировала здесь ничего оставлять. Может, перенесем вылет на пару дней?» Вдруг осознала я, что в его плане есть пробелы. «А что я, по-твоему, сегодня весь день делал? Все упаковано и готово к переезду». «И когда ты успел стать таким идеальным?» Дамиан пожал плечами и озорно улыбнулся. «Думаю, я всегда был таким. Просто очень долго и тщательно это ото всех скрывал». Конец.